Глава 21. «Шото, помогай!» – весело крикнул Рос, издали заметив, что орк стоит возле пустой вагонетки. «Я уже почти час здесь торчу. Думал, тебя окончательно сожрали». «Подавится. Извини, наружу не выглядывал давно. Часы в голове портиться начали». «Ну так выгляни. Так хорошо. Там солнце светит и птички поют». «Некогда. Отсюда до провала почти полчаса топать. Потом обратно. И все впустую». «Это ты верно». «Я аптеров притащил. 11 штук. Хватит?» «Да. А демонов красных нет?» «Нет. Нечастый зверь. Один раз всего видел. А что, хорошее мясо?» «Дело не в том. Я по форуму пробил описание. И оказалось, что редкий он. Очень редкий. А мясо его алхимикам всегда нужно на какую-то дрянь для некромантов и магов призыва. В общем, хочу тебе сказать, что за его мясо я получил больше, чем за все остальное вместе взятое. 745 монет. Мог бы и больше заработать, но время поджимало». «Это что получается? Без малого 200 баксов за мясо моба, причем моба не очень высокого левела?» «Говорю же, редкий он, а спрос высокий. Так что если еще увидишь, не упускай. Его глаз ушел за 90 монет, а хвост за 270. «Кому хвост понадобился?» «Жилы в нем особые, на тетиву для дорогих луков идут. Так что около 1100 серебрушек за него вышло в общей сложности». «Ну ничего себе!» «Да я сам чуть не упал, как узнал». «Что там по сумке?» «Слушай, ты просил брать на все деньги, которые будут, максимально лучшую. Заказывал не меньше 80 ячеек и как можно выше снижение веса, так?» «Все так». «Короче, всех твоих денег за вычетами охране и возничему вышло 1714 серебрушек и чуток меди. Больше не смог, время поджимало, ведь еще свои дела надо было успевать. Так что потерял ты очень прилично. Сумку я нашел просто бомба, но потасканную. Не смотри на это, ее тебе хватит месяца на 3-4, если будешь беречь. А с твоими заработками ты гораздо быстрее купишь покруче». «Малая сумка бродячего торговца. 100 ячеек. Снижение веса 1,25. Вес 0,89 килограмма. Прочность 28 из 80. Бонус. Не тонет в воде. Не нуждается в чистке и стирке. Продукты питания и напитки портятся в 11 раз медленнее обычного. Требования нет». «Это что получается? Если я положу в нее груз в 40 килограммов, она потяжелеет только на 30. «Так и будет? Ну как?» «И правда бомба. Ты еще не видел настоящих бомб. Есть сумки, снижающие вес в 2 раза и даже больше. К тому же у торговых сумок износ повышенный. Не будь этого, она бы стоила куда дороже. Поаккуратнее с ней обращайся. Там я тебе мяс положил немного и кирку». «Кирку?» «Лучших вариантов по сумке не нашлось, поэтому деньги остались. А я как раз мимо гильдии проходил, ну и заглянул к интенданту. Взгляни». Зачарованная простая кирка рудокопа из хорошей стали. Инструменты оружия дробящего действия. Дробящий урон от 7 до 8. Бонус инструмента. Урон по камню от 14 до 16. Эффект зачарования. Сила плюс 1. Требование к уровню 1. Вес 2,98 килограмма. Прочность 44 из 110. «Тоже убитая прилично, но тоже надолго хватит. С ней ты копать руду будешь раза в 3 быстрее. Ну так как, нормально?» «Да, ты правильно сделал, что взял». «И еще в сумке 10 эликсиров на ману и столько же на здоровье. Нубские, но куда круче мяса и той гадости, что Гриди продает. Тебе на охоте может пригодиться, если прижмут серьезно». «За это спасибо, забыл тебе про них сказать. Да и не думал, что деньги останутся». «Вот, еще 70 монет с мелочью. Твои». «Свои дела сделал?» «Ага, сковороду взял и масло. Ну и там разное для разного. Завтра получше мясо тебе подкину. Ну и продавать буду тем, кто побогаче. Хотя какие тут богачи? Нищета с такими-то заработками». «Зачем ты сюда пошел тогда? Не мог получше рудник найти?» «Мне сейчас кач гораздо важнее, а не работа. В перса вкладываюсь, а не денег ради. Открываю все подряд, поднимаю чуток. Кулинарию вот прилично с тобой прокачал, так что удачно здесь устроился». «А не проще открыть замок?» «Не проще. Я слепой, плюс жениться собираюсь. Денег в обрез, на самый дешевый ак». «Слепой?» «Ну, в реале слепой, Здесь вижу прекрасно. Здесь, в Ралии, у слепых свой клан есть. Зрячие. Не слышал про такой?» «Нет». «Денежный он. Серьезные дела там проворачивают. Берут только слепых, но не всех. Надо перед этим доказать, что ты не овощ, привыкший жить на пособие, а что ты умеешь и сам. Хочу к ним. У меня программа распланирована. 3 месяца работаю над нулевым персом. Потом пристраиваю его туда. На этом руднике чем хорошо? Хоть балду пинай, хоть паши как вол, мечам все до лампочки. А на серьезной шахте день за днем делай свое дело и не вздумай отвлекаться на работу над персом. Так что боковые характеристики там поднять куда труднее. Нет уж, лучше сделаю сперва из перса конфетку, а потом разорюсь на снятие замка и за месяц качну 10-ку. Тогда у меня будет нормальный крафтовый перс с дополнительно прокачанными ветками всего, что только можно. Разнообразие характеристик – ценное качество. Вот такая у меня ближайшая цель. Тут, кстати, таких, как я, хватает. Слепых? Нет, ребят с похожими целями. Ничего не слышал насчет снижения цен на Аки? Нет. Слухи давно ходят. Уж больно много дерут у нас. Китайцы вон раза в 4 меньше платят. И у них чуть ли не половина страны здесь прописалась. Завоюют нас скоро такими темпами. Слушай, а давай ближе к вечеру выходи к провалу. Возьмешь мясо свежего со сковороды новой. Оно точно бомбой будет. Заодно и будильник свой в голове подправишь. А пожалуй, что и выйду. Часика через 4. Нормально? Да, все будет готово. Ностальгия. Совсем недавно Рос пришел сюда неоперившимся глупым птенцом, который даже правильно вопросов не умел задавать. А теперь он направлялся к выходу, не обращая внимания на шорох шмыгающих по штрекам крыс и даже не думая осквернять кирку касанием о нубский медный рудник. Его горное дело доведено до 5 на аметистах, повышаться за счет меди оно практически не будет. Да, медь – это деньги, но он уже понял, что они здесь не главное. Улучшай себя, и все у тебя будет. Впервые с того момента, как оказался на мостовой средневекового города, Рос почувствовал что-то похожее на уверенность в завтрашнем дне. Он начинает приспосабливаться к этому миру. Многое непонятно? Не страшно. В реале он тоже не понимал множество вещей, и это не мешало ему жить. К тому же в этом мире, похоже, абсолютно все оцифровано. Здесь, если ты сильный, это выражается в конкретных показателях. По-своему проще понимать, что есть что. Разве что для ума не придумали шкалы. Все эти местные интеллекты и прочее – совершенно не то. Пуп обнаружился все в том же своем любимом штреке. При виде Роса он от изумления перестал работать и протянул. «Ну надо же! Великий охотник снизошел до своего забытого приятеля!» «Я тебя не забыл, просто некогда было. Да и сейчас на минутку забежал. Как у тебя делишки?» «Как видишь, все та же руда, и все так же не стал миллионером». «Держи, я вот тебе мясо принес. Полезное?» «Не откажусь, мясо и правда что надо. По глазам вижу, спросить что ты хочешь». «Да особо и нет вопросов. Разве что с системными сообщениями непонятно. Иногда не пишут, сколько опыта получил за моба. Хотя цифра накопленного опыта при этом растет. Слова путаются. По-разному одно и то же говорится. Почему так? Может, у меня интерфейс криво настроен?» «Тогда уж у всех криво. Глюки системы второго мира. Слишком он сложен. Слишком быстро в нем все меняется. Не обращай на такие мелочи внимания. Тебе главное, чтобы деньги капали и кач шел. Как я понимаю, и с тем, и с другим у тебя полный порядок». «Ну, миллионером тоже не стал. Кач идет. Но, допустим, до твоей силы мне пока что далековато». «Ничего, поднимешь. И миллион у тебя будет. Я это точно знаю». «Провидец, что ли?» «Нет, просто я встречал миллионеров не один раз. А вот полного нуба нулевку, завалившего немаленький рудник мясом мобов, уровень у которых в районе 40, пока что не встречал. Сам-то как думаешь, есть у него перспективы стать миллионером? Мне вот кажется, что однозначно есть». «Мне понятен ход твоих мыслей». «И это, Рос, тут разное говорить начинают. И нехороший уже вовсю бурлит из-за тебя. Народец ведь тот еще. Шваль на швале. Кому завидно, кому еще что-то не так. Охране все равно, чем ты занимаешься, но это пока Гриди не вернется. Ему обязательно нашепчут про твои подвиги, а он очень любопытный и на гадости мастер. И что плохого я делаю? Ты? Ничего. Ты просто странный нуб. А странность разная бывает, в том числе и выгодная. Гриди – цепной пес клана. Он обязательно расскажет своим, что на его шахте появился нуб, с которым что-то не то. Поверь, Рос, эти ребятки умеют узнавать чужие секреты. Пусть и нубский клан, но все же немалая сила, с которой не тебе тягаться. Заранее начинай думать, как сделать так, чтобы и тебе было хорошо, и они остались довольны. Не совсем тебя понимаю. Ты знаешь градацию вещей в игре? Не очень. Те, что самые простые, дешевые, для нубов и нищих, имеют описание белого цвета. Их так и называют – простые. Знаю. Улучшенные имеют описание синего цвета. Хорошие – фиолетового. Отличные – черного. Редкие – желтого. Этими вещами пользуются 99% игроков. Их можно скрафтить, найти, добыть в бою без серьезных затруднений. Но есть вещицы получше. Раритетные, розовые, уникальные, коричневые, эпические, оранжевые, сетовые, зеленые, легендарные, красные. За такие предметы воюют, предают друзей, идут на любую подлость. Это деньги и власть. Так вот, ты сейчас с претензией на раритетность. Ты – нуб, который умеет делать то, чего не умеет больше никто. Раритет – это всем интересно. Может, ты и бесполезный, но ни одна гильдия не откажется от такого странного нуба. Только и позволять ему ничего особо не будет, потому что он – никто. Хомячок, умеющий грызть кошек. Забавный нубик. Ну, где-то так. Уловил мою мысль. Примерно. Не люблю советовать, но если Гриди не вернется до истечения твоего контракта, постарайся исчезнуть. А если вернется? Сам думай. Я вижу, голова у тебя не для красоты, раз ты такой хоровод вокруг себя закрутить умудрился. Не знаю, из-за чего с тобой все не так, и спокойно проживу без такого знания. Ты хороший парень, пусть и странный. Стелись под кого угодно, но не под мечей. «Тухлый клан, гнилой весь! Здесь тебе точно делать нечего. Найди вариант получше!» «Я о кланах вообще не думал». «А они о тебе вот-вот начнут думать. Таланты всем нужны». Слова Пупа навели Роса на мысль, что он и правда может вляпаться во что-то неприятно пахнущее. И без разницы, что он нулевка, которого очень трудно даже пальцем тронуть, если намерения при этом немерные. «Клан...» Толпа. А толпа найдет способ сделать жизнь одиночки невыносимой. Пойди он против ее воли. Сколько в этих мечах народу? Краем уха слышал цифру в 4000. И это называется нубский клан. Сколько же тогда в топовых? «Приятель, где ты бродил? Темнеет уже!» Крикнул Шато, едва Рос вышел на поверхность. На крик обернулись слишком многие. В провале было как никогда многолюдно. Рос понял, что орк разболтал о том, что великий охотник сегодня покажется на белый свет. Если раньше на очередного нуба всем плевать было, то теперь он своего рода звезда. Совершенно незнакомые игроки хлопали его по плечу, улыбались, а то и посматривали нехорошо. Завистью, с неприязнью или даже с угрозой. Таких он вообще не понимал, ведь он ничего плохого им не делал. И впрямь отребья набрали отовсюду. На ровном месте желчью истекают. Завидуют чему угодно. Даже более, чем сомнительному успеху. Но много ли он зарабатывает на этом несчастном мясе? Рос с трудом отвязался от орка. Не до общения в такой обстановке. Да и времени ждет. Хоть питомец оставлен на полпути к пещерам, но все равно страшно. Вдруг что-то случится. Шото напоследок набил в сумку мясо, уверяя, что лучше не найти в радиусе сотни километров от рудника. Рос даже не стал его разглядывать, торопился назад. «Ты это, еще штук 5 птеров к обеду принесешь?» – крикнул орк вслед. Рос молча кивнул, не оборачиваясь. «Ну, я подойду, больше не надо, и так ты завалил уже мясом». добавил Шуто, явно красуясь. «Вот какой у меня приятель! Сам нулевка, а до обеда одной левой 5 птеров валит!»